Требования Геннадия к митрополиту могли остаться без внимания. И прежде Геннадий не раз писал в Москву, присылал улики на еретиков, а им в Москве не давали ходу. Люди, принадлежавшие к ереси и приближенные к государю, представляли Геннадия вздорным человеком. Но Геннадий, защищая православие, защищал и себя. Вслед за письмом к митрополиту разразился он посланием, обращенным к архиереям Ростовскому, Суздальскому, Тверскому и Пермскому. Он убеждал их не соглашаться на поставление коломенского владыки, требовать созвания собора и суда над еретиками. «От еретика человек бережется», — писал он, — «а от сих еретиков как уберечься, если они зовутся христианами? Человеку разумному они не объявятся, а глупого съедят». Геннадий давал владыкам совет не допускать на соборе прений о вере. «Люди у нас просты», — писал он, — «не умеют по книгам говорить». Так лучше о вере речей не плодить, только для того собор и учинить, чтобы еретиков казнить, жечь и вешать. Уликами для еретиков должны были служить показания, отобранные Геннадием под пыткою у тех, которых прежде выслали к нему из Москвы. Он посылал эти показания в Москву, но им не верили. И на это жаловался Геннадий архиереем. «При допросе, — писал он, — был я, святитель, двое бояр великого князя, да мой боярин, да несколько детей боярских, да игумены и священники, и все-таки не верят, да еще и на меня со лжою. Самсонко объявил, как он бывал у Курицына, как приходили к нему Алексий Протопоп, да Истома, да Сверчок, да Ивашка Черный, что книги пишет, и ругались над православием. Как бы тот смерть Самсонка знал, что у Курицына делается, если бы к Курицыну не ходил? Геннадий убеждал архиереев стараться, чтобы князь послал за новгородским архиепископом и убеждал без него не начинать дело. В показаниях Самсонка были признания, что еретики изрекали хулу на Христа, Пречистую Богородицу и всех святых, ругались над иконами. Самсонка сознавался, что он с попом Наумом расщепляли иконы. Алексей Костев, вытащивший икону Успения, бросил на землю и начал поливать скверною водою. Иные спали на иконах, другие мылись на них. Макар Дьяк ел в пост мясо, плевал на икону, а Самсонка вырезывал из просфор кресты и бросал собакам. Послание оказало действие. Зосима не хотел собирать собора, но не мог противиться требованию большинства духовенства, которое домогалось суда над еретиками. Собор открылся 17 октября. Геннадия не пригласили, и архиереи решились приступить к делу без него. Кроме архиереев, здесь было несколько монастырских настоятелей, священников и старцев, и между ними Нил Сорский. До нас не дошли известия о ходе дел на соборе, мы знаем только его приговор. Собор обвинил новгородского протопопа и священников в том, что они не поклонялись иконам, ругались над ними, называя их зауряд с идолами, делами рук человеческих, признавали тело и кровь Христову простым хлебом и вином с водою. Еретики отпирались от обвинений, а в чем нельзя было отпереться, каялись и просили прощения. Собор лишил их сана, предал проклятию и осудил на заточение. Некоторых из них отправили к Геннадию в Новгород. Архиепископ приказал встретить их за 40 верст от города, надеть на них вывороченную одежду, посадить на вьючных лошадей лицом к хвосту, в берестовых шлемах с мочальными кистями, в соломенных венцах с надписью «Се есть сатанина воинство». В таком виде ввезли их в город. Они сидели обращенные лицом на запад, по выражению Иосифа Волоцкого, смотря в ту сторону, где их ожидал вечный огонь. Владыка велел народу плевать на них и кричать: «Вот хулители христианские!» После на головах их зажжены были берестовые шлемы. По известию Иосифа, Денис скоро умер, за месяц перед смертью лишившись рассудка. Подобная участь постигла и Захара. Но для искоренения еретического духа сделано было немного. Соборное осуждение постигло указанных лиц за противные церкви поступки, которые могли быть последствием заблуждений и даже беспутной жизни и пьянства. Важные еретики жили в Москве, пользуясь покровительством властей. Иван Максимов нашел возможность совратить в ересь невестку князя, вдову Елену. Распространению безверия и еретических толкований способствовало то, что в это время окончилась седьмая тысяча лет, считаемая от сотворения мира. Было в ходу верование на Руси и на православном Востоке, что миру должно существовать только 7000 лет. Верование это исходит от первых веков христианства. Один из отцов церкви Ириней конца II века писал, что во сколько дней создан мир, через столько тысяч лет последует его конец. Сообразно с этим пасхалия, которую руководствовались для приходящих праздников, составлена была на 7000 лет, и русские сроднились с мыслью, что конец пасхалии согласуется с концом мира. Но пасхалия была на исходе. Конец мира не приходил, и надобно было составлять дальнейшую пасхалию. Митрополит Зосима изложил пасхалию на следующие 20 лет, но поручил Геннадию составить свою пасхалию, чтобы согласие между тою и другою послужило мерилом истины. Геннадий написал пасхалию на 70 лет. Она оказалась сходною в тех годах, на которые составил Зосима, и Геннадиева пасхалия была разослана по всей Руси с предисловием, где проводилась мысль, что нельзя человеку знать времени кончины мира. «Мы написали это для простых людей, — говорит Геннадий, — думающих о скончании мира. Следует ждать пришествия Христова во всякое время, потому что оно никому не ведомо. Вот мы и написали это, поставили круги солнечные и лунные, и рукам числа, почем можно знать и лунное течение, и Пасху, и мясо пусты, и все праздники. Но составление пасхалии не отняло у еретиков возможности пользоваться исходом 7000-х годов. Говорили они: «Апостолы написали, что Христос родился в последнее лето, а вот уже 1500 лет проходит по Рождестве Христове, миру же все конца нет, стало быть, апостолы неправду писали. Говорили, что Христос скоро придет, а его все нет». Ефрем Сирин написал: «Пророчества скончались, и ничего не осталось дожидаться, кроме второго пришествия Господа нашего. Но вот уже 1100 лет прошло с тех пор, как писал Сирин, а второго пришествия все нет».